Глава 15. Сергей вновь сосредоточился на битве с силачами, как их обозвал Юбер. Драконы вовсю резвились в тылу, но Милу в итоге побили, и в строю остался лишь Готье, что не приближался к земле, атакуя с воздуха. Но вскоре и ему досталось, когда он повстречал мутанта третьего уровня. Огромная туша размером с дом легко метала камни, части домов и деревья. Готье ничего не смог с ним сделать, слишком уж меткой оказалась тварь. Правда, когда это чудище добралось до оборонительного прохода, то было уничтожено из энергопушек. Потребовалось целых два выстрела для его уничтожения. Самое обидное было, что из-за обычных зомби и мутантов давали стандартное количество опыта. За зомби первого уровня единицу опыта, а за мутанта третьего 200. Пока шло сражение с силачами, Сергей не рисковал ловить новые осколки, потому решил также понабивать опыта. Все же без магической поддержки бой будет долгим. Поздравляем! Вы захватили пространственный осколок размера небольшой. В награду вы получаете 20 тысяч опыта убежища. Присоединено 1 миллион 266 тысяч квадратных метров пространства со всеми ресурсами, находящимися на них. Завершился захват болот. Разбор с его обитателями решили оставить на потом. Все равно зверомутанты не мешают захвату. Он влияет лишь на зомби и уничтожает всех их после окончания присоединения. Вечерело, потому Сергей забрал всех своих мародеров домой. Люди были уставшими, но крайне довольными. Мародеры имеют право забрать часть награбленного. Оттого они старались, как проклятые. Каждый хотел своей семье уюта, потому после возвращения домой они с семьями начали разбор добычи, решая, что им взять к себе домой. А добычи было огромное количество. Земной город превратился в настоящие руины, даже деревья все вырубили. Дома, что могли быть сломаны и разобраны, сломали и разобрали. С улучшенным телепортом мародерить стало удобнее и приятнее. Вскоре народ собрался на ужин. Точнее, все, кроме тех, кто воевал на юго-востоке против силачей. Соломон был в их числе, впрочем, как и братья. «Босс, у меня забрали ауров», — увидев Сергея, заявила Арианна. А он впервые видел ее в таком бешенстве. «А это вообще кто?» «Босс, это же те невысокие люди, что владеют магией земли. Они великолепно вспахивали землю с помощью своей магии. У нас теперь нехватка рабочих рук из-за необходимости копать землю». «У нас же теперь лошади есть. Пусть помогают землю вскапывать. Они сильные, зверомутанты же. К тому же владеют магией земли, как минимум те, что третьего уровня». «Правда? Тогда, может быть, и получится управиться». Арианна призадумалась и принялась на пальцах вести какие-то расчеты. «А рабочих жуков тебе не хватает?» «Когда расширяли поля, я учитывала и их, и ауров. Раньше у нас был бардак на полях, теперь все четко и аккуратно», — гордо заявила Арианна, а Сергей ужаснулся. «Говорит по-русски». «Что же эта женщина там сотворила?» Тихо пробормотал мужчина, а потом заметил ехидную улыбку Наташи, у которой не уши, а высокотехнологичные звукоулавливающие устройства. «Алис, я к тебе направил трех скучающих... детей. От них была польза?» Сергей с трудом выдавил слово «детей», потому как ему сложно было так их воспринимать. Он вернулся из недельного путешествия, а тут три, можно сказать, взрослых человека, с которыми он общался всего два раза. С другой стороны, можно сказать, что он весьма фиговый отец. «Да, Борис оказался очень смышленным. Алексей слишком непоседлив и нетерпелив, а Катя... ей в одно ухо влетело, из другого вылетело. Я им дала простенькие поручения, чтобы занять как-нибудь». Неловко улыбаясь, ответила девушка. «Молодец, ты все правильно сделала. Честно говоря, Сири с ними тяжело, они слишком шумные, а она любит тишину. Кстати, а где они сейчас?» «Сири?» «Понял», — ответил мужчина и переместился в бункер. Там, как обычно, был полумрак и немного подванивало. «Отец, вы пришли!» — хором произнесли все трое. «Я уже говорил, никаких вы и коленопреклонения!» — рявкнул мужчина, и те сразу же встали на ноги. «Так, слушайте меня. Теперь вы должны жить среди людей. Считайте это вашей главной задачей. Научиться уживаться с другими видами и взаимодействовать, а также читать и писать». «Ну, отец, а как же мать? Мы должны защищать ее», — сказал Красный. «От кого? Здесь безопасно. К тому же она сильнее всех вас вместе взятых. Если так переживаете за нее, пусть она создаст стражников». «Но они будут слабее нас». «Так пусть их будет много, и они окажутся сильными. Делов-то. Сири, ты ведь можешь сделать таких?» «Да, могу. Сделаю», — телепатически ответила королева, причем ее услышали и дети. «Вот, слышали ее? Чтобы стать сильнее, вы должны научиться жить среди людей, набираться опыта и участвовать в битвах. Тогда вы сможете стать теми, кто сумеет защитить мать». «Мы поняли, отец», — опустив голову, ответил Красный. «Летите к Соломону, помогите с зачисткой осколка, но вы обязаны во всем его слушаться. Если он скажет, что вы не подчиняетесь, я не допущу вас к боевым действиям. Поняли?» — серьезным голосом сказал мужчина. «Поняли», — хором ответила троица. «Тогда отправляйтесь». Трое оглянулись и посмотрели на мать, хоть и с неохотой, но улетели, после чего раздался голос Сири, в котором чувствовалось облегчение. «Спасибо. Не думала, что буду стесняться взглядов». «А одиноко тебе не будет?» «Нет, не одиноко. Я объединяю коллективный разум. Они всегда со мной». «Хорошо. Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо. Все хорошо». С благодарностью в голосе ответила девушка. «Чуть не забыл», — заговорил собравшийся телепортироваться мужчина и обернулся к Сире. «Там я захватил осколок с горой. Жуки могут добывать руду?» «Могут. Ты видел их. Рабочие. На ковчеге детей солнца. Мне сделать?» «Нет, сейчас носороги важнее этого. Ну и плодовые». Попрощавшись с Сири, мужчина вернулся к ужину. К счастью, его еще не съели. У них была весьма сытная еда, мясо, запеченное сыром, майонезом и помидорами. К нему были салаты и, конечно же, пюрешка. «Луи, как твой танк?» Ликвидировав вторую тарелку с едой, спросил слегка насытившийся мужчина. «Требует доработок, но готов к испытаниям», — довольно улыбаясь, сообщил старый механик. «Отлично. А травмы твои как?» «Считайте, что и не было ничего. Наши врачи неплохо постарались». Помахав рукой, ответил механик, а после схватил стакан с пивом и быстро его осушил. «Ну и хорошо. На днях испытаем твоего механического монстра». Далее Сильвия отчиталась о проделанной работе оружейников. По приказу Сергея они прекратили производство бронекостюмов и сосредоточились на боеприпасах к минометам. Как оказалось, подобные боеприпасы, а если точнее минометные снаряды или же просто мины, являлись средним боеприпасом и для производства требовали больше манны, но еще и монет, 10 монет на мину. Далее отчитался профессор. Они уже приступили к производству зелий иммунитета, а также начали его анализ. Основным ингредиентом, как оказалось, была плоть зомби и некоторые органы. В убежище это добро было тяжело достать, быстро исчезали трупы. Также этот ингредиент легко заменялся монетами. Однако для опыта все же было решено использовать плоть зомби, они ведь постоянно выходят из тумана. Они придумают, как быстро и эффективно собирать ингредиенты. У профессора была мысль поймать живые особи и начать их изучение. Но, естественно, он получил строгий отказ. К концу ужина Сергей получил сообщение об успешном захвате осколка силачей. За этот день убежище получило 400 тысяч опыта. Также размер убежища увеличился почти в 3 раза. Быстро до ужинов мужчина поспешил к ноутбуку. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 303 выживших, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 3030 опыта. Тема. Новый уровень. Поздравляем. Ваше убежище получило 17 уровень. Ассортимент товаров обновлен. Снова без подарка, жопошники. Тема. Отчет о получении. Вы присоединили осколки, в которых растут полезные растения. Получено 11 видов полезных трав, болотный гриб и ячмень. О, ячмень, отлично. А травы? Чем они полезны-то? И болотный гриб звучит как ядовитый, причем смертельно ядовитый. Ладно, пусть Рианна разбирается. И профессор, пусть он тоже. Вдруг из этого можно варить зелье и лекарства. Сергей продолжил читать письма от системы. Имелось много разных отчетов о получении военной техники и добыче мародеров. За все было получено 6599 опыта. Больше всего за самолеты и вертолеты. Далее он занялся полями, но стоило ему вывести информацию... «Женщина, ты сдурела, что ли?» «Список полей. Поле, культура, площадь квадратные метры, срок созревания, предполагаемый урожай, тонн. Поле номер один. Особая картошка. 100 тысяч. 14 сентября. 1000. Поле номер два. Особая картошка. 100 тысяч. 13 сентября. 1000. Поле номер три. Овощи. Смешанные. 50 тысяч. 14 сентября. 500. Поле номер 4. Овощи. Смешанные. 50 тысяч. 13 сентября. 500. Поле номер 5. Особая пшеница. 100 тысяч. 14 сентября. 400. Поле номер 6. Особая пшеница. 100 тысяч. 13 сентября. 400. Поле номер 7. Особая кукуруза. 100 тысяч. 14 сентября. 500. Поле номер 8. Особая кукуруза. 100 тысяч. 15 сентября. 500. Поле номер 9. Особый виноград. 50 тысяч. 16 сентября. 200. Поле номер 10. Фрукты. Смешанные. 30 тысяч. 14 сентября. 150. Поле номер 11. Фрукты. Смешанные. 30 тысяч. 17 сентября, 150. Поле номер 12. Ягоды, смешанные. 10 тысяч. 17 сентября, 30. Поле номер 13. Грибы, смешанные. 30 тысяч. 14 сентября, 160. Поле номер 14. Паучий мох. 8 тысяч. 14 сентября, 8,8. Список загонов. Загон, особь, площадь квадратные метры, заполнение проценты. Загон номер 1. Всеядный кролик. 30 тысяч. 81%. Загон номер 2. Хитги. 30 тысяч. 55%. Загон номер 3. Шелковистый паук. 20 тысяч. 48%. Сколько же денег на это ушло? Миллиона полтора, не меньше. «Ладно, Серега, успокойся. Ты знал, на что шел, когда давал бабе доступ к своему кошельку. Посмотри на это с другой стороны. Больше полей, больше прибыли». Успокоившись, мужчина открыл приложение «Баланс» и создал запрос, выводя список основных производимых продуктов питания. Результаты запроса. Особая картошка. 10 791 тонна. Овощи. 7209 тонн. Особая пшеница. 2279 тонн. Особая кукуруза. 4452 тонны. Мясо. 1069 тонн. Грибы. 480 тонн. Фрукты. 844 тонны. Виноград. 702 тонны. «А неплохо. Если все это продать в магазин, то я получу почти 30 миллионов монет. Ха-ха. Неплохо, неплохо. Точно. А что там с торговлей?» «Ваши торговые автоматы. Родина. Баланс. 5 460 975. Торговый автомат 3. Баланс. 1 620 000». Торговый автомат 4. Баланс 0. Торговый автомат 5. Баланс 0. Торговый автомат 9. Баланс 615 тысяч. 7 миллионов за два дня накапало. И теперь у меня... 23 миллиона, а колпак второго уровня 50 миллионов. Фильтр. Мужчина переместился в цитадель и нашел пространственный фильтр. Он дотронулся до него рукой и вызвал интерфейс взаимодействия, где быстро нашел нужную кнопочку. Желаете улучшить пространственный фильтр до второго уровня за 5 миллионов монет выживших? Согласен. С болью в сердце ответил мужчина, и с баланса убежища списалась внушительная сумма. Устройство преобразовалось обратно в куб и упало на пол. Конструкция фильтра изменилась очень существенно. Теперь это было нечто из трех шаров с единым стержнем. Внешне оно напоминало шашлык. Сергей сразу настроил фильтр на максимальный радиус в километр и максимальную мощность. К счастью, сила влияния на пространственное обнаружение не изменилась. А вот эффективность восстановления манны нужно было, как в прошлый раз, рассчитывать самостоятельно. Вернувшись домой, мужчина сосредоточился и начал осмотр своих новых владений. Из интересного были некие руины, вроде храма на осколке хвостатых, древний город Тару и руины более-менее современного города. Также он подметил, что у некоторых осколков форма немного кривая. Обычно осколки имеют квадратную или прямоугольную форму с небольшими деформациями, а, к примеру, то же болото выглядело так, будто у него оторвали часть угла. Далее Сергей нашел своих детишек. Они были с Валерией. Она по просьбе Алис подыскивала троице двухкомнатную квартиру. Мужчина, конечно же, понимал, что было бы лучше держать их под рукой и воспитать из них достойных и полезных соратников. Почему-то он не испытывал к ним никаких чувств. Перекусив бутербродом, мужчина улегся на кровати и до ночи читал книгу, которую он уже давно не мог осилить. Россия. Окрестности Нижнего Новгорода. Текущее время. По лесу бежал крупный волк с лосенком в зубах. Бедное дитя громко вопило и брыкалось, но ничего не могло поделать. Слишком уж крепка была хватка мощных челюстей. Волка преследовало несколько сотен лосей. Они были огромны, минимум в 2 раза крупнее обычных представителей своего рода. Вел их еще более крупный лось, минимум в 4 раза больше своих собратьев. «Вижу вована. Цель клюнула на приманку. Первая стадия готовности». На ветке дерева сидел парень 19 лет с рацией в руке. Он был под действием навыка камуфляж, потому если тщательно не вглядываться, его невозможно было заметить. «Принято. Продолжай наблюдение», — ответил приятный женский голос. Лоси ревели, а самый крупный метал волка ледяные сосульки, но тот обладал редким навыком боевые рефлексы, потому успевал вовремя уворачиваться, хоть это и отнимало очень много сил. Вскоре волк выбежал на просторную поляну, однако на мгновение застыл, из-за чего едва не был прибит сосулькой. Найдя особые знаки, волк кинулся на желтые пятна на траве и побежал по ним, прыгая от знака к знаку. С яростным ревом лоси вырвались на поляну и... рухнули в хорошо замаскированную яму. Огромный самец был пронзен множеством острых металлических труб. Десятку его сородичей, бегущих следом, также не удалось спастись. Но эта ловушка была не единственная. Почти вся поляна оказалась усеяна подобными ямами, и от сотен преследователей осталось едва четверть. Лоси остановились, осознав, что произошло. Ярость пропала и появился страх, но... было поздно. Из кустов показались люди, много людей. Магия, стрелы и навыки обрушились на переживших поле с ловушками животных, не давая и шанса на спасение. Ловушка была тщательно спланирована. Все, кто заходил в лес и копал ямы, использовали мазь, скрывающую запах. Что-то обильно попадалось в наградах. Без этого зверомутанты учуяли бы людей за полкилометра или даже за километр. «Босс, вожак еще жив!» – прокричал молодой рыжий парень, стоя у ямы, куда провалился огромный лось. На крик подошла девушка в системной броне 4-го уровня. Шлем скрылся в броне, и парень увидел симпатичную мордашку рыжей красотки 25 лет. «Отлично, еще одна фиолетовая награда!» – радостно сказала Татьяна и спрыгнула в яму, вонзая меч в голову умирающего животного. Вскоре счастливая девушка выбралась наружу с помощью скинутой веревки с фиолетовой наградой и монеткой номиналом в 900 единиц. Но не дали ей порадоваться, как подбежал крупный мужчина с докладом. «Докладываю. Всех добили. Получено 97 синих наград и 15 зеленых. Раненых нет. Поздравляю, босс. Это уже 9-я успешная операция за неделю. Наконец-то эти проклятые животные получили сполна». «Да-да, не забывай, что мы убили всего несколько тысяч, а их миллионы». «Так и нас уже 500 000», — широко улыбаясь, ответил мужчина. 500 000 голодных ртов». Вздохнула девушка. Она получила власть, о которой мечтала, но вместе с тем пришла и ответственность. Вести за собой 500 000 человек оказалось тяжело, очень тяжело.